Глава 12. Разминка перед финальной игрой. Сижу в кофейне, никого не трогаю. Пью кофе, читаю газету. Жду господина Троекурова. Заодно анализирую события, произошедшие с момента перерастания очередного русско-турецкого между собойчика в Крымскую или Восточную войну, как назовут ее господа европейцы. В принципе, я догадываюсь, что мне сообщит Троекуров. Если это так, то мне известно об этом даже больше, чем ему. Но показывать свою осведомленность нельзя, а то у господ жандармов возникнут нехорошие мысли относительно моей персоны. Откуда простой одесский обыватель может знать о событиях на Балтике, если в местные газеты новости об этих событиях еще не попали? Я ведь лицо сугубо статское, воинского чина не имеющее, к военным и прочим секретам никаким боком не допущено. Ну а то, что оказываю всяческое содействие русской армии, флоту, а также корпусу жандармов, то это моя личная инициатива. Вот такой я буржуй-патриот, который хоть и зарабатывает на войне большие деньги, отчего корежит российских либералов, а также многочисленных российских борцов с самодержавием, окопавшихся в Лондоне, но при этом радеет о благе Отечества. Так сказать, совмещает приятное с полезным. В отличие от этих самых борцов. Открыть бы охотничий сезон в Европе на этих борцов. Но пока что, увы, преждевременно. Надо сначала с их европейскими хозяевами разобраться. На календаре конец июля 1854 года. Много интересного произошло за это время. После разгрома турецкого флота в Синопе, а также фееричного провала флота коалиции в попытке обстрелять Одессу, военное и морское ведомство наконец-то отбросили свои прежние амбиции и капризы. Заводы моего папеньки получили крупный заказ на серьезные казнозарядные орудия, винтовки и боеприпасы к ним. Минометы, получившие название «траншейные мортиры Давыдова», выпускались и раньше, поскольку войсковые испытания показали их высокую эффективность еще до начала войны. Вот с пулеметами пока все было глухо. Применили мы их всего один раз, при отражении высадки турецкого десанта возле Пересыпи. Но поскольку все суда с десантом могли удрать, и какие там были потери от пулеметного огня неизвестно, то показать товар лицом не получилось. Продолжать и дальше массовое применение пулеметов нет смысла. Не факт, что господа генералы оценят по достоинству такую новинку. А доставка новой партии патронов из Петербурга займет много времени. Если вообще что-то до нас дойдет. Ибо, как писал мне папенька, господа военные так возбудились, что сметают всю продукцию моментально. На складах ничего не залеживается. Это, конечно, радует. Любой нормальный буржуй должен заботиться о получении максимально возможной прибыли. Но... А воевать нам здесь как? Сейчас буквально все, что выпускают заводы Давыдова, до нас на юге России не доходит. Пушки, выпущенные до войны и лежавшие спокойно на складе до самого Синопского сражения, ушли на кронштадтские форты и в армейские части, прикрывающие Петербург. Все лежавшие на складах винтовки – туда же. Все, что сделано после этого, идет туда же. На Черное море не попадает ничего. Как будто здесь и войны нет. Правда, за такой срок физически невозможно закрыть все потребности армии и флота. Спохватились наши чинуши? Да поздно. Вот теперь и приходится выкручиваться с тем, что есть. Хорошо, что удалось в портовых мастерских Одессы наладить выпуск бомб с брандтрубками к нарезным пушкам, которые, как показала практика, при стрельбе по деревянным кораблям ничуть не менее эффективны, чем фирменные фугасные снаряды с нажимным взрывателем. Да и еще зажигательные снаряды Яши Розенблюма, оказавшиеся неприятным сюрпризом для вражеского флота. Запасы пороха в Одессе значительные, сделаны еще до начала войны, за что спасибо военному начальству. Запасы угля просто огромные, за что спасибо моему дяде Савелью. То есть наша хулиганская флотилия, базирующаяся на Одессу, может долго находиться на подножном корме, не выпрашивая нужное снабжение в Севастополе и Петербурге, и доставлять неприятности противнику. Гарнизон Одессы, усиленный артиллерией нового типа, также обломает рога любому, кто сюда сунется. А вот в Крыму все не так радужно. По сути, Черноморский флот и армия в Крыму остались тем, что имели на начало войны. С дульнозарядным ядерным оружием на флоте и дульнозарядным гладкостволом в пехоте. Полевая артиллерия тоже вся сплошь ядерная. Единственная нарезная казнозарядная пушка, которую я подарил адмиралу Корнилову и которую он успешно применил на громоносце в бою возле Босфора, погоды не делает. Тем более она осталась без боеприпасов. Отправить новую партию бомб из Одессы в Севастополь не получилось, поскольку обещанный пароход оттуда так и не пришел. А посылать пароход из состава хулиганской флотилии в Севастополь уже не захотел Новосильцев, поскольку справедливо опасался, что этого парохода больше не увидит. Отставной каперанг, видя такое наплевательское отношение к делу, психанул и заявил, что одесский вспомогательный отряд паровых судов может оказывать посильную помощь Черноморскому флоту. Но он не может заменить собой Черноморский флот. Поэтому, если господам адмиралам боеприпасы не нужны, то кто такой отставной каперанг Новосильцев, чтобы настаивать? Бомбы к новым пушкам нам и сами в хозяйстве пригодятся, а везти их по суше на подводах из Одессы в Севастополь по собственной инициативе, да еще и за свой счет, он из ума не выжил. Кому надо, тот пусть этим и занимается. Иными словами, в настоящий момент имеем значительно более укрепленную моими стараниями Одессу, куда вряд ли кто сунется до конца войны, и практически ничем не отличающийся от моей истории Крым. Господа европейцы хоть и получили по мордасам возле Одессы, но не успокоились. Сидят в Варне и разрабатывают планы, как переломить ситуацию в свою пользу. Причем единства среди них нет, как между англичанами и французами, так между флотским и армейским командованием. Если генералы ратуют за десант в Крым, то адмиралы, причем с редким для англичан и французов единодушием, категорически возражают. Я-то знаю, что в конечном счете адмиралов все равно дожмут. Тем более в Варне скопилось огромное количество войск антироссийской коалиции, и им там просто нечего делать. Удар по русской армии в районе Дуная не состоялся, поскольку русские сами отошли, покинув Молдавию и Валахию, из-за угрозы вступления в войну Австрии, которая в очередной раз показала свое истинное лицо и в очередной раз дала понять, что уже оказанная услуга ничего не стоит. Кроме этого, в войсках Антанты, находящихся в окрестностях Варны, началась эпидемия холеры. Санитарные потери просто чудовищные. В Лондоне и Париже негодуют, требуя громких побед от облажавшихся адмиралов. А побед как раз и нет. Во всяком случае, громких. Если не считать за победу то, что флот коалиции фактически контролирует Черное море. Разве что кроме Одесского залива. Но особой заслуги англичан и французов, не говоря о турках, в этом нет. Наш Черноморский флот проявляет удивительную пассивность и полностью отдал инициативу врагу, прекратив выходы в море. Чем больше я смотрю на сие непотребство, тем больше думаю, что с князем Меншиковым что-то не так. Если бы не действия нашей хулиганской флотилии, то противник вообще считал бы Черное море своим внутренним озером. Но мы хоть немного, но все же портим идиллическую картину, которую поначалу так красочно расписывали в Европе. После обстрела Одессы крупных столкновений с флотом противника у нас не было. Единственным исключением стал бой с двумя турецкими пароходов-фрегатами, оставленными блокировать Одессу. Не знаю, о чем думал адмирал Дандас и Гамилен, обрекая их на верную гибель. Скорее всего, оставили их в качестве приманки, которая отвлечет внимание нашей хулиганской флотилии, и тем временем основные силы Антанты уйдут в Варну. Поскольку англичане и французы не могли не заметить, что огонь по ним вели не только береговые батареи, но и пароходы из карантинной гавани. Причем довольно успешно. О чем говорило быстрое уничтожение всех, кто принял участие в обстреле города. Не могли же пароходы все время мазать, а береговые батареи все время попадать в цель. А если так, то с таким противником в море лучше не встречаться. Может, никого и не утопят, но щепок наломают. Ведя огонь с безопасной для себя дистанции, имея преимущество в скорости и свободе маневра перед парусниками. Поскольку с паровыми кораблями на Черном море у англичан и французов теперь стал ощущаться дефицит. А когда пришлют новые из Англии и Франции, неизвестно. В целом, задумка Дандаса и Гамилена сработала. Когда на следующий день пришло сообщение от наблюдателей на мысе Большой Фонтан, что в море болтаются два парохода, причем явно не наши, Новосильцев тут же развил бурную деятельность и повел всю хулиганскую флотилию ловить супостатов. Хорошо хоть прислушался к моим советам, а то бы нам не избежать потерь. Поэтому никакого классического морского боя в линии баталии, как сейчас принято, не было. Был просто расстрел двух фактически беззащитных мишеней с безопасной дистанции. Если бы не лебедь, то турки имели все шансы удрать, поскольку их скорость хода была сравнима с нашими пароходами. Поэтому мы применили тактику загонной охоты. Лебедь вышел из Одессы первым и направился как бы в сторону Крыма. Турки нас заметили и бросились в погоню, но быстро отстали. Поняв, что не могут тягаться в скорости с быстроходным винтовым пакетботом, вернулись к своим обязанностям. Мы же, удалившись на достаточное расстояние и скрывшись за горизонтом, резко изменили курс и пошли на запад, отрезая противнику путь к отступлению. Время всех этапов операции мы согласовали с Новосильцевым заранее. Зная нашу скорость и примерную скорость противника, также его район патрулирования, прикинули, где кто должен находиться в определенный момент времени. И план сработал. Когда мы заняли позицию значительно южнее турецких пароходов, оставаясь за пределами видимости, вся хулиганская флотилия вышла в море, разойдясь строем фронта, и начала сближение с турками. Те вовремя заметили опасность и сделали попытку сбежать. Поскольку перспектива сражаться вдвоем против шести, турок совершенно не устраивала. Эсер Иджидит и Мельтем развили полный ход и начали уходить на юг, стараясь, если не оторваться от преследования, то хотя бы сохранять дистанцию. Измаил и Очаков имели несколько большую скорость, чем остальные, поэтому потихоньку догоняли беглецов. Но погоня заняла бы у них много часов, в течение которых может случиться всякое. Появление дыма впереди по курсу вначале обрадовало турок. Они подумали, что идет подмога. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что это тот самый двухтрубный пакетбот с черным корпусом, который совсем недавно сбежал от них, следуя в направлении Крыма. Ловушка захлопнулась. Но турки не теряли надежды, продолжая упорно идти на юг. Скорее всего, подумали, что один противник их задержать не сможет, и шанс прорваться мимо него есть. Во всяком случае, если к нему не успеют присоединиться те шестеро, что висят на хвосте. Вот тогда шансов точно не будет. Поэтому эсер Иджидит и Мельтем шли им навстречу, не снижая хода. Разумеется, Ганс все это время находился в воздухе и контролировал ситуацию. Если турки думали, что мы начнем бой на контркурсах, непрерывно сближаясь, и тогда у них появится хорошая возможность наломать щепок из наглого купца, то сильно ошиблись. Отказываться от своего преимущества в скорости и дальности стрельбы я не собирался. Поэтому, когда до противника осталось чуть более мили, лебедь выполнил резкий разворот на обратный курс и, выдерживая выгодную для себя дистанцию, открыл огонь из кормовых орудий. Сам я уже к пушке не лез, командуя с мостика. Пусть комендоры потренируются почти что в полигонных условиях. Да и меньше пересудов будет о чудящем барине, который любит сам из пушки стрелять. Нельзя сказать, что это сильно шокирует местное общество. Наши бари еще и не такое могут. Но привлекать лишнее внимание к своей персоне все же не хочется. Поэтому я, как и положено добропорядочному капитану, стоял на крыле мостика и внимательно наблюдал в бинокль за тем, как вокруг турецких пароходов падают наши бомбы. Фугасные снаряды решили поберечь. Не все попадали в цель, но того, что попадало, хватило, чтобы турки лишились хода и попали под огонь, гнавшийся за ними по пятам хулиганской флотилии. Причем к моменту вступления в бой Измаила и Очакова, находившихся ближе всех к противнику, турецкие пароходы-фрегаты уже фактически потеряли боеспособность. Взрывы бомб наносили сильные повреждения деревянным корпусам и выкашивали орудийную прислугу, не имевшую никакой защиты. Лебедь снова доказал, что его победы у мыса Пицунда и возле Синопа – не случайность. Видя полную бесперспективность сопротивления, команды эсер Иджидит и Мельтем сдались, спустив флаги. К немалой радости моего личного состава хулиганской флотилии, а особенно ее командира Новосильцева. Правда, ценность трофеев оказалась весьма сомнительной. Пароходы-фрегаты сильно пострадали от взрывов бомб, и обоих пришлось везти в Одессу на буксире, поскольку их машины вышли из строя. Но для Новосильцева это было делом принципа. Пока наш славный Черноморский флот отсиживается в Севастополе, какой-то одесский отряд из коммерческих пароходов успешно громит неприятеля на море. И не просто громит, а еще и вражеские военные пароходы-фрегаты захватывает, поднимая на них российский флаг. Все недруги отставного Каперанга дерьмом изойдут и будут скрипеть зубами от злости. Но на этом наши громкие успехи закончились. Хулиганская флотилия регулярно выходила в море, крейсируя между Босфором и Варной. Однако ее добычей становилась лишь турецкая мелочь. Полностью сорвать доставку войск противника и груза в Варну не удалось. После первых же захватов транспортных судов англичане и французы перешли к системе конвоев. А устраивать артиллерийские дуэли с многочисленными фрегатами нашим, по сути, гражданским пароходам лучше не стоило. Удавалось разве что наломать щепок при стрельбе с большой дистанции, если погода позволяла вести более-менее точный огонь из нарезных орудий. Но даже эти два действия дали заметный эффект, позволив резко снизить темпы доставки груза в Варну. В истории моего мира и такого не было. Англичане и французы творили в Черном море все, что хотели, не обращая внимания на наш Черноморский флот. «Лебедь» тоже принимал участие в этом безобразии, но так, чтобы сильно не выделяться на фоне остальных. Если бы мне было бы надо, то я, став на место наводчика, с помощью Ганса выкашивал бы все конвои подчистую, ведя огонь ночью. Но этим бы сразу привлек внимание. А так «Лебедь» обстреливал корабли противника днем с безопасной дистанции, и точность его стрельбы была не намного выше, чем остальных пароходов хулиганской флотилии. Основной состав флотилии либо действовал парами по два парохода, либо собирался все вместе, когда надо было пощипать особенно крупный конвой. «Лебедь» же, как имеющий наибольшую скорость и самое мощное вооружение, действовал в одиночку, лишь иногда подключаясь к общему веселью. Поначалу фрегаты противника пытались нас преследовать, но быстро поняли бесперспективность этого занятия. Поэтому шли, сохраняя строй, и огрызались огнем своих орудий, стреляя навесом в надежде кого-нибудь все же достать. Впрочем, без успеха. За все время таких дуэлей на дальней дистанции ни в один наш пароход так и не попали. Попытка же поймать нас на живца провалилась. Задумали англичане все правильно, в духе сегодняшних представлений о войне на море. И как бы действовали они сами. 6 крупных грузовых судов под охраной 3 парусных фрегатов и 1 брига вышли из Босфора и направились к Варне, прижимаясь как можно ближе к берегу. А вот восточнее, находясь за горизонтом, следовал сводный отряд оставшихся паровых кораблей противника. Для поддержания связи между обеими группами, между ними расположились 3 быстроходные турецкие шебеки, которые вроде бы следовали самостоятельно и были для нас малоинтересны при наличии рядом гораздо более ценной добычи. Шебеки находились в пределах видимости друг друга и должны были сообщить о начале нападения на конвой, передавая сигнал друг другу. Предполагалось, что мы не откажем себе в удовольствии захватить беззащитных купцов, поскольку охраняющие их фрегаты должны были оказывать сопротивление для видимости, а потом трусливо сбежать. Расчет был на то, что топить такие ценные трофеи нас просто жаба задушит. И при попытке абордажа нашим людям противостояли бы не малочисленные команды грузовых судов, а многочисленные и хорошо вооруженные подразделения английской пехоты, задача которых была, если не захватить наши пароходы самостоятельно, то хотя бы выиграть время, пока к месту боя и подойдут большие парни. План был неплох. И против не в меру жадного противника вполне мог сработать. Но англичане всех мерили по себе. Это их изгубило. Началось с того, что об этом плане ловли на живца мне стало известно еще на стадии его подготовки. Как от Ганса, патрулирующего по ночам силы противника в Варне, так и от моих разведчиков, обосновавшихся в Варне. 3 спасенных из лап турецких работорговцев солдат оказались весьма смышленными в этом деле, занимаясь разведкой еще во время службы и после определенной подготовки, а также после установления связи с лояльно настроенными к России болгарами. Их доставили ночью на побережье возле Варны, где они быстро растворились среди местного христианского населения. С секретностью, что у турок, что у англичан с французами, было чуть лучше, чем никак. Поэтому очень скоро я располагал самой свежей информацией о состоянии дел в лагере противника, делясь со своим номинальным начальством в том объеме, в каком считал нужным. Поскольку если бы озвучил то, что удалось узнать Гансу, мне бы никто не поверил. А так было официальное прикрытие для обоснования полученной информации. И это нам один раз здорово помогло, позволив избежать ненужных потерь, одновременно обеспечив некоторым прививку от жадности. Новосильцев с моей подачи все же сумел вбить в головы капитанам пароходов, что погоня за призами, особенно с виду очень привлекательными и безобидными, иногда плохо заканчивается. Можно как нарваться на подготовленную ловушку, так и найти на борту захваченного приза что-то непотребное. Больных холерой, например, или еще какой напастью. Дошло, хоть и не сразу. Поэтому, когда фрегаты и бриг, охраняющие конвой, трусливо сбежали, Измаила и Очаков, напавшие на конвой, сразу же открыли огонь бомбами по транспортам, не сделав даже попытки наложить лапу на то, что Господь послал. По обилию красных мундиров, хлынувших из трюмов на палубу в попытке спастись, всем сразу стало ясно, что тут нас ждали. А появившиеся вскоре дымы с восточной части горизонта лишь подтвердили опасения. Но еще до того, как ближайшие корабли противника смогли приблизиться, чтобы открыть огонь, Измаил и Очаков уже закончили избиение младенцев. И, выловив из воды нескольких пленных, полным ходом ушли на север, в сторону Одессы, оставив после себя лишь груду деревянных обломков на воде, за которой цеплялись красные мундиры. Попытка догнать воюющих не по правилам русских варваров не увенчалась успехом. Вот в такой обстановке и прошли конец апреля, май, июнь и июль 1854 года. Ситуация в Черном море оставалась неизменной. Противник занимался перевозками войск и различного снабжения в Варну. Хулиганская флотилия ему мешала по мере возможности, а Черноморский флот стоял в Севастополе и нос в море не высовывал. Хотя не было никаких сомнений, что командование Черноморского флота знало как о творимых нами безобразиях, так и об интенсивных грузоперевозках противника между Босфором и Варной. Но ничего не предпринимало. Создавалось впечатление, что кому-то наверху такая ситуация очень выгодна. В самой же Одессе было тихо. Война на суше шла далеко, а вражеский флот больше не рисковал появляться даже с целью блокады порта. Провал сил коалиции под Одессой наделал много шума, как в России, так и в Европе. Пруссия притихла, а не в меру наглая Австрия резко сбавила тон, объясняя, что ее не так поняли. А уж какая буря разразилась в Англии и Франции, можно было только представить. Все горели праведным гневом и требовали примерно наказать взорвавшихся азиатов из Дикой Московии. Не первый раз. Проходили. Наши старания тоже не остались незамеченными. Многих участников обороны Одессы наградили, но весьма своеобразно. Прапорщик Щеголев, как и в моей истории, был сразу произведен в штабс-капитаны и вознагражден Георгием четвертой степени. Вся орудийная прислуга батарей номер 6 и 7 из нижних чинов и некомбатантов, а также батарей на мысе Ланжерон и на Пересыпе, были награждены знаком отличия военного ордена, четвертой степени, у кого его не было, и последующими степенями, у кого уже был. Главными победителями были назначены, естественно, генерал Остен Сакин и его заместители. Там был буквально дождь наград. Наградили также всех армейских офицеров, многие из которых даже не приняли никакого участия в бою. А вот с остальными поначалу вышел конфуз. Когда встал вопрос о награждении командира хулиганской флотилии Новосильцева, нашего артиллерийского спеца Шахурина и начальника службы безопасности Игнатова, выяснилось, что награждать их особо нечем. Шахурин и Игнатов все, что было возможно, получили еще во время войны на Кавказе. А для награждения Георгием третьей степени чином не вышли. Новосильцев, хоть и имел Георгия четвертой степени за прошлую русско-турецкую войну, и чин позволял, но ему мягко намекнули, что рассчитывать на третью степень Георгия не стоит. Вести себя надо было прилично в свое время. В моей истории была возможность для маневра при награждении, поскольку имелся еще орден Святой Анны. Здесь же он просуществовал сравнительно недолго, поскольку императрица Екатерина II его за награду не считала и дала право своему сыну Павлу награждать этим орденом тех, кого он сочтет достойным. Чем Павлуша беззастенчиво пользовался, награждая направо и налево своих фаворитов. В результате чего орден Святой Анны стал восприниматься в российском обществе с иронией, имея репутацию висюльки. Когда же Павел был лишен престола наследия, Екатерина своим указом заодно упразднила и орден Святой Анны, а взошедший после нее на престол император Александр I оставил указ в силе, сочтя неуместным возрождение висюльки в наградной системе Российской империи. В результате возник провал между Стасиком, тоже не особо уважаемым в российском обществе, то есть польским орденом Святого Станислава, введенным в российскую наградную систему Александром I после присоединения Польши, и орденом равноапостольского князя Владимира. Не знаю, кто подал Николаю Павловичу эту идею, но после боя под Одессой он учредил два новых ордена, которые соответствовали родам войск, что было впервые. Орден Святого Николая Чудотворца для флота и Орден Святого Ильи Пророка для армии. Ордена были равнозначны по своему статусу, имели четыре степени, и так же, как и Георгий, не участвовали в очередности награждения. Предназначалось для награждения офицеров исключительно за подвиги на поле боя, когда награждение орденом Святого Георгия следующей степени было невозможно из-за несоответствия чина, а также в тех случаях, когда награда вручалась нижнему чину с одновременным производством в офицеры. Награждение за выслугу лет исключалось, как и награждение за что-либо, кроме подвигов в боевой обстановке. Орден было предписано носить не снимая, как и Георгий, но только старшую степень. При награждении следующей степенью Николая и Ильи знаки предыдущей степени снимались. Таким образом, решилась проблема с награждением многих офицеров, имеющих Георгия четвертой степени, но пребывающих в чине ниже полковника и капитана первого ранга. Вот наши отставники и стали первыми кавалерами этих орденов. А вот со всеми прочими штатскими обошлись, как всегда. Как ни старался Новосильцев выбить награды для команд пароходов хулиганской флотилии, вряд ли бы у него это получилось, если бы не удалось захватить и привезти в Одессу два турецких парохода. Поскольку с точки зрения генералов мы лишь оказали посильную помощь в отражении нападения неприятеля, как было доложено Николаю Павловичу в Петербурге. Именно два турецких трофея и сыграли основную роль в нашу пользу, когда вопрос о наградах встал ребром. Поэтому нам, сугубо статским личностям, кое-что все же перепало. В основном это был Станислав для капитанов, помощников и механиков, а также знак отличия военного ордена для матросов. Исключение составляла лишь я, неожиданно получивший Владимира четвертой степени. Но не только за то, что метким огнем своей пушки лишил хода все вражеские пароходы, ведущие обстрел Одессы, чем обеспечил успех 7-й батареи и батареи на Ланжероне. И не только за то, что умелым маневром предотвратил попытку бегства СР Иджидит и Мельтем, обеспечив их захват. А еще из-за успехи в создании оружия для армии и флота, великую пользу военном деле приносящего, как было сказано в указе о награждении. Ну и ладно, я не в претензии. Георгий мне, штатской штафирке, в любом случае не светил. Сижу, пью кофе, никого не трогаю. Лебедь вчера вернулся из очередного рейда к Варне. Весь вечер и всю ночь я зависал с Цилей. А вот сегодня поступил сигнал о срочной встрече. Что же случилось? В Крым, господа европейцы, все равно полезут. В этом я нисколько не сомневаюсь. Причем не только потому, что это было в истории моего мира, но и согласно регулярно получаемым сведениям из Варны и Константинополя. Моя разведывательная сеть работает очень эффективно. Плюс работа Ганса, который добывает вообще эксклюзивные сведения, недоступные обычной полевой разведке. Все говорит о том, что идут последние приготовления. А то, что происходило здесь с апреля по сегодняшний день, можно назвать разминкой футбольной команды перед выходом на финальный матч. Троекуров ради этого дергать меня не будет, поскольку мы оба хорошо знаем сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в Причерноморье. Значит, произошло что-то из ряда вон. Скорее всего, моя домашняя заготовка сработала. Если это так, то ход Крымской войны может серьезно измениться и пойти не так, как положено. Но от своих планов в отношении Крыма в Лондоне и Париже все равно не откажутся. Слишком далеко все зашло. И если попытаться отыграть назад, то можно стать посмешищем для всей Европы с далеко идущими последствиями. Причем как в самой Европе, так и в колониях. А уж как по ту сторону Атлантики будут потешаться над своими сбежавшими кузенами, а вот и корпус жандармов пожаловал в лице господина Троекурова. Послушаем, что интересного случилось за это время в Европе и окрестностях.